«Ну, как поживает твой Дурила?» и в таком духе. Это продолжалось неделю или две, но я ничего не говорил, пока, наконец, не вытерпел и сказал. До сих пор в это не могу поверить. Я вовсе не Дурила. А парень посмотрел на меня и громко рассмеялся. А Дженни Карен сказала парню, чтобы он успокоился, но тот взял пакет молока и плеснул мне на брюки. Я вскочил и убежал, потому что сильно испугался. На следующий день или через несколько дней этот парень подходит ко мне в зале и говорит, что хочет до меня добраться. Весь день я страшно боялся, а после уроков, когда надо было идти в спортивный зал, появился этот парень с кучей своих приятелей. Я пошел в зал другим путем, но он подскочил ко мне и стал толкать в плечо. При этом он сказал мне много нехороших слов, обозвал меня чурбаном, а потом ударил в живот. Мне было не очень больно, но я заплакал, повернулся к нему спиной и побежал, но услышал, что он и его приятели бросились за мной вдогонку. Я изо всех сил побежал через футбольное поле к спортивному залу, как вдруг заметил тренера Феллерса, который сидел на скамейке трибуны и наблюдал за мной. Преследовавшие меня парни остановились и пошли во свояси, а тренер Феллерс посмотрел как-то по-особому и велел мне немедленно надеть форму. Немного спустя он пришел в раздевалку со схемами игры, нарисованными на листе бумаги. Этих схем было три, и велел мне хорошенько запомнить их. Во время тренировки в тот день он разделил нас всех на две команды, и вдруг защитник передает мне мяч, с которым я должен бежать по правому краю до самой линии ворот. Как только они бросаются за мной, я бегу от них так быстро, как могу, и у меня хватает сил обойти семерых, а то и восьмерых игроков. Тренер Феллерс невообразимо счастлив. Он прыгает на месте, восторженно кричит и хлопает всех по спинам. До этого мы делали немало пробежек, чтобы выяснить, у кого какая скорость бега. Но я, как оказалось, бегу гораздо быстрее, когда за мной гонятся. Вот какая ерунда. После этого случая я приобрел некоторую популярность, и ребята из команды стали лучше ко мне относиться. Мы провели свою первую игру, я жутко ее боялся, но мне передавали мяч, и я дважды или трижды добегал с ним до линии ворот противника. После этого отношение всех ко мне стало, на удивление, доброжелательным. В этой школе что-то в моей жизни начало меняться. Мне даже стало нравиться прорываться с мячом, хотя меня почему-то все время заставляли бежать по самому краю поля и не разрешали прорываться там, где мне больше всего хотелось, например, посередине. Один из бандитов сказал, что я самый лучший полузащитник среди всех школьных команд, но не уверен, что он хотел меня похвалить. К этому времени я заметно преуспел в чтении с миссис Гендерсон. Она дала мне Тома Сойера и еще две книги, названия которых я не помню. Я отнес их домой и прочитал. Потом она задала мне проверочные вопросы, на которые я ответил плохо. Тем не менее, книги мне очень понравились. Через некоторое время я снова стал садиться в столовой рядом с Дженни Карен, и сначала все обходилось без каких-либо происшествий. Но однажды, а это было весной, я шел из школы домой, как вдруг передо мной появился парень, который когда-то вылил мне на брюки молоко и направился ко мне. Он держал в руках палку и обзывал меня дебилом и кретином. Мы привлекли внимание других людей, и тут еще появляется Дженни Карен, а я уже был готов к тому, чтобы броситься на утек, но потом, сам не зная почему, решил не убегать. Парень ткнул меня в живот палкой, а я, мысленно сказав себе «будь что будет», силой сжал ему запястье, а второй рукой ударил его по голове, и на этом все кончилось. Так мне показалось. В тот же вечер моей маме позвонили родители этого парня и сказали, что если я еще хоть раз дотронусь до их сына, они вызовут специальную комиссию и меня уберут из школы. Я попытался объяснить маме случившееся, но она сказала, что ей и так все понятно. Однако, как мне показалось, эти события сильно ее взволновали. Она сказала, что раз я такой большой и сильный, мне надо следить за собой, ведь я могу сделать людям больно. Я согласно кивал головой, а потом пообещал ей, что больше никому не буду делать больно. Вечером Уже лежа в постели, я слышал, как она плакала у себя в комнате.